Когда я взял следующий, в келью вошел послушник, чтобы пригласить меня на обед. Я стеснялся обедать в присутствии отца-настоятеля, ибо знал уже, какая это с его стороны любезность и какая трата ценного времени. Однако приглашение было столь настойчивым, что я тотчас пошел. В малой трапезной, рядом с отцом Даргом, который уже сидел за столом, стояла тележка наподобие тех, что служат у нас для развозки багажа. То был отец Мемнар, генерал ордена прогнозитов. Впрочем, нет, отцом и генералом ордена была, разумеется, не тележка, а кубической формы компьютер, размещенный на этом шасси. Думаю, что я проявил достаточно такта. Я не остолбенел и даже не заикнулся, когда нас представляли друг другу. Еда, правда, не лезла в горло, но это уже реакция организма. Чтобы ободрить и расшевелить меня, почтенный настоятель во время обеда пил воду небольшими глотками, а отец Мемнар тихонько бормотал про себя. Я думал, он молится, но когда разговор опять зашел о богословии, оказалось, что я ошибался. «Я верую», — молвил отец Мемнар, «и если вера моя не напрасна, тот, в кого я верую, знает об этом и без моих деклараций. Разум сооружает одну за другой различные модели Бога, каждую следующую считая единственно верной, но это ошибка, поскольку моделирование — это кодификация, а кодификационная тайна уже не тайна. Догматы кажутся вечными лишь в начале пути в цивилизационную даль. Сперва воображали себе Бога суровым отцом, потом пастырем-селекционером, затем художником, влюбленным в творение, а людям оставалось играть, соответственно, роли послушных детишек, кротких овечек и, наконец, бешено аплодирующих господних клокеров. Но ребячеством было бы думать, будто творец творил для того, чтобы творение с утра до вечера заискивало перед ним, чтобы его авансом обожали за то, что будет там, коли не по сердцу то, что делается здесь, словно он виртуоз, который взамен на истовое бесирование молитв готовит вечное бесирование жития после земного спектакля. Словно свой лучший номер он приберег на потом, когда опустится гробовой занавес. Эта театральная версия Теодицеи для нас далекое прошлое. Если Бог обладает всеведением, Он знает обо мне все, и притом за бесконечное время до того, как я явился из небытия. Он знает также, как отнесется к моему страху или моему ожиданию, поскольку превосходно осведомлен о своих собственных будущих решениях, иначе он не всесведущ. И нет для него никакой разницы между мыслью пещерного человека и разумом, который через миллиард лет создадут инженеры там, где ныне лишь лава и пламя. Не знаю, с чего бы он стал придавать особую роль внешней оправе верований и даже тому, любовь ты к нему питаешь или ненависть. Мы не считаем его изготовителем, ожидающим одобрения от изделия, поскольку история привела нас туда, где природная подлинность мысли ничем не разнится от мысли, разожженной искусственно. А значит, нет никакого различия между искусственным и естественным. Эту границу мы давно перешли. Не забудь, в нашей власти создавать какие угодно личности и умы. Мы могли бы, к примеру, методами кристаллизации, клонирования и сотней других творить существа, черпающие мистический экстаз непосредственно из своего бытия, и в их восторгах, адресованных потустороннему, материализовать в некотором роде устремленность прежних молитв и обетов. Но такое тиражирование богомольцев кажется нам смешным и бесцельным. Помни, что мы уже не калечимся в кровь о преграды, а стены, которые из-за нашей врожденной телесной ограниченности препятствуют нашим желаниям. Мы проломили их и вышли на простор безграничной свободы творения. Даже ребенок может сегодня воскресить умершего, вдохнуть дух в прах и лом, гасить и возжигать светила, поскольку есть все необходимые технологии. А то, что не каждый имеет к ним доступ, как ты понимаешь, не представляет интереса для богословия. Предел возможностей творения, заданный нам Писанием, достигнут и, следовательно, упразднен. На смену кошмарам прежних ограничений пришел кошмар полного их отсутствия. Так вот, мы не думаем, будто Создатель скрывает свою любовь к нам под маской обеих этих альтернативных мук и учит нас уму-разуму для того, чтобы тем труднее было его разгадать. И не в том миссии церкви, чтобы обе трагедии, свободы и рабства, назвать векселями, выплату по которым гарантирует откровение, и которое небесное казначейство учтет с процентами. Представление о небесах, как о щедром кассире, и о пекле, как долговой яме для неплатежеспособных должников, недолгое заблуждение в истории веры. Теодицея — не краснобайство адвокатов Господа Бога, а вера — не слова утешения, мол, как-нибудь в конце концов обойдется. Меняется церковь и меняется вера, ибо та и другая пребывают в истории. Нужно предвосхищать и грядущие перемены, и миссия моего ордена именно такова. Слова эти привели меня в немалое замешательство. Я спросил, каким образом дуистическая теология согласует то, что происходит на планете? Кажется, ничего хорошего, хотя толком не знаю что, застряв в 27 веке, со священным писанием, которого я тоже не знаю. Отец Мемнар ответил, между тем, как настоятель хранил молчание. «Вера абсолютно необходима и вместе с тем совершенно невозможна. Невозможно в том смысле, что нельзя утвердиться в ней навечно, ибо нет такого догмата, в котором мысль может укорениться с уверенностью, что это уже навсегда. 25 столетий мы защищали Писание при помощи тактики гибкого отступления, все более окольной интерпретации его буквы, но в конце концов проиграли. Нет у нас больше бухгалтерского видения трансценденции. Бог уже не тиран, не пастырь, не художник, не полицейский и не главный счетовод бытия. Вера в Бога должна отречься от всякой корысти, хотя бы потому, что никакого воздаяния за нее не будет. Окажись он в силах совершить нечто противоречащее чувствам и логике, это было бы мрачным сюрпризом. Ведь именно он, ибо кто же еще, дал нам формы логического мышления, кроме которых в сфере познания нет у нас ничего. Так можем ли мы полагать, будто обращение в веру требует отречения от логики разума? К чему же было сперва наделять разумом, а потом глумиться над ним, подбрасывая ему противоречия, которые впоследствии он сам обнаружит? Чтобы выглядеть потаинственнее да позагадочнее? Чтобы сначала позволить нам сделать вывод, что там ничего нет, а затем вдруг вытащить рай, как шулер, карту из рукава? Мы так не думаем, и потому за свою веру не требуем от Бога никаких льгот, не предъявляем ему никаких претензий. Мы похоронили теологию, основанную на принципе торговой сделки и обмена услугами. Я призвал тебя к жизни, а ты будешь служить мне и восхвалять меня».